Публика нервничала. Фандорин медленно поднялся по ступенькам, у двери учтиво произнес: «Позвольте, господа, я только так полюбопытствовать». «И что вы думаете?» Был безропотно пропущен внутрь. «Меня-то поди турнули бы», — почтительно подумал Анисий. «А этакого и в голову никому не придет». Дежуривший у входа городовой, подтянутый молодец с лихоподкрученными рыжими усами, оцалютовал, вскинув руку к серой смушковой шапке. Эраст Петрович прошелся по просторному помещению, перегороженному стойкой надвое. Аниси успел рассмотреть устройство лотереи еще в прошлый раз, и потому сразу завистливо уставился на вертящийся барабан. Да еще поглядывал на милую барышню, которая как раз прикалывала цветок на лацкан расстроенному студенту, приговаривая что-то утешительное. Надворный советник внимательнейшим образом осмотрел барабан и переключил внимание на председателя, благообразного бритого господина в кителе с белым стоячим воротником. Председатель явно скучал и разок даже зевнул, деликатно прикрыв рот ладошкой. Зачем-то, потрогав пальцем в белой перчатке табличку с объявлением «Господа, приобретающие розовый билет, пропускаются вне порядка очереди», Эраст Петрович спросил: «Мадемуазель, нельзя ли мне один розовый?» «О, да, конечно, вы настоящий крестьянин». Барышня одарила жертвователя лучистой улыбкой, поправила выбившийся из-под платка золотистый локон и приняла от Фандорина радужную 50-рублевую купюру. Анисий, затаив дыхание, смотрел, как шеф небрежно двумя пальцами тянет из барабана первый попавшийся розовый билет и разворачивает его. «Неужели пусто?» — расстроилась барышня. «Ах, я так была уверена, что вы обязательно выиграете. В прошлый раз господин, кто взял розовый билет, получил настоящий палац в Венеции, собственным причалом для гондолы и подъездом для карет. Может быть, сударь попробует еще раз?» «Даже с подъездом? Надо же!» — подсокал языком Фандорин, разглядывая картинку на билете. Крылатый ангел молитвенно сложил руки, накрытый тряпкой, очевидно, долженствовавший изображать плащаницу. Эраст Петрович обернулся к публике, почтительно приподнял цилиндр и громким, решительным голосом объявил: «Дамы и господа, я Эраст Петрович Фандорин, чиновник особых поручений при его сиятельстве генерал-губернаторе. Эта лотерея объявляется арестованной по подозрению в мошенничестве. Городовой, немедленно очистить помещение и более никого сюда не впускать». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — гаркнул рыжеусый полицейский и, не подумав усомниться в полномочиях решительного господина. Городовой оказался малым расторопным, замахал руками, будто сгонял гусей, и весьма споро выпроводил взволнованно глядящих клиентов за дверь. Только что рокотал: «Пожалуйте, пожалуйте, сами изволите видеть, какая оказия». И вот уже помещение очистилось, а сам служитель порядка вытянулся в струнку при входе, готовый к исполнению следующего приказа. Надворный советник удовлетворенно кивнул и обернулся к Анисию, который от неожиданного поворота событий так и застыл с отвисшей челюстью. Пожилой господин, пастор или патер, кто его разберет, тоже был как бы не в себе, приподнялся над конторкой, да и обмер, хлопая выпученными глазами. Зато скромная барышня повела себя совершенно удивительным образом. Она внезапно подмигнула Анисию синим глазом из-под пенсне легко пробежала через комнату и с возгласом